Цзян-цзые. Шесть тайных учений Цзян-тайгуна. Цзян-цзые, известный также как Цзян-тайгун, фигура полумифическая. По преданию, он жил около 1000 года до нашей эры на берегу реки Вэйшуй во владениях царя Вэня из династии Чжоу. Цзян-цзые знал об амбициозности царя и надеялся привлечь его внимание к себе. Он часто выходил порыбачить на реке Вэйшуй, но удил рыбу довольно странным образом. Цзян подвешивал выпрямленный крючок без наживки на высоте около метра над поверхностью воды, повторяя лишь: «О, рыба, если жизнь причиняет тебе страдания, приди и насадись на мой крючок сама». Спустя некоторое время о странном рыбаке доложили царю Вэню, и тот послал солдата, чтобы доставить его ко двору. Цзян заметил приближающегося солдата, но не стал обращать на него внимания. Он лишь продолжил свою рыбалку, приговаривая про себя: «Рыбалка, рыбалка, не ловится рыбка, зато креветка сгодится, чтобы ее одурачить». Солдат вынужден был возвратиться к царю и доложил об увиденном, после чего Цзян заинтересовал Вэня сильнее. Тогда Вэнь направил к Цзяну чиновника с приглашением прийти ко двору, но Цзян и на этот раз не стал обращать внимания на посланца. Он продолжал удить рыбу, приговаривая: «Рыбалка, рыбалка, не поймать большой рыбы, зато хоть с маленькой выходит поозорничать». Услышав доклад чиновника, царь Вэнь понял, что, возможно, Цзян великий мудрец, отправился пригласить его лично и взял с собой множество великолепных даров. Цзян увидел искренность царя и решил, что согласится работать с ним. Цзян помог царю Вэню и его сыну низвергнуть династию Шан и основать на ее месте династию Чжоу. Вэнь даровал Цзяну титул Хао, тайгун, и люди прозвали его Цзян-тайгун. Его трактат, посвященный военной стратегии, традиция причисляет к 7 классическим трактатам о военном искусстве. Потомкам Цзян-цзыя в 7-м поколении, то есть правнукам сына его праправнука, был Цзян-чи, правнуку которого по имени Ши была дарована местность в провинции Шаньдунь под названием Лу, и его потомки взяли себе название этой местности в качестве фамилии. Все китайцы по фамилии Лу считают себя потомками тайгуна. Гражданское учение. Глава 1. Царь Вэнь и его учитель. Первая глава рассказывает о первой встрече царя Вэня с тайгуном и передает первую беседу между ними. Тайгун предсказывает упадок династии Шан и вознесение Чжоу. Встреча. Царь Вэнь собрался на охоту. Царский летописец провел гадание. Он сделал следующую запись: «Во время охоты на северном берегу реки Вэй тебе достанется великая добыча. Это не будет ни дракон, ни тигр, ни медведь. Пророческие знаки возвещают, что ты встретишь человека, равного князьям, наставника, предназначенного тебе небом. Воспользовавшись им, ты придешь к процветанию, и твои потомки также получат от этого выгоду». Царь Вэнь спросил: «Правда ли то, что говорят знаки?» Летописец ответил: «Мой предок, гадая для императора Шуня, однажды встретил сходные указания. После этого император Шунь встретился с Яо Тао, который помогал ему в дальнейшем». Царь Вэнь на протяжении 3 дней воздерживался от пищи животного происхождения, чтобы очиститься, а затем сел в свою охотничью колесницу, запряженную лошадьми, предназначенными для охоты, и отправился к северному берегу реки Вэй. Там он увидел тайгуна, который сидел на траве и удил рыбу. Царь Вэнь подошел к нему и учтиво поприветствовал его, а затем задал такой вопрос: «Ты получаешь удовольствие от рыбной ловли?» Тайгун ответил: «Истинно достойный человек получает удовольствие, исполняя свои замыслы. Обыкновенный человек получает удовольствие, устраивая свои дела наилучшим образом. Моя рыбалка такая же. Три власти. Царь Вэнь продолжил задавать вопросы. «Что ты имеешь в виду, говоря, что она такая же?» Тайгун ответил. «Рыбалка подобна привлечению одаренных. Здесь также важно уделять внимание трем властям. Власти даровать благо, власти принимать решения о жизни и смерти и власти назначать на должности. Всякий, кто удит, всегда хотел бы что-нибудь поймать. Природа рыбалки глубока, и из нее возможно извлечь гораздо более серьезные уроки. Рыбалка, народ и привлечение способных. Царь Вэнь сказал, «Я хотел бы узнать об этом больше». Тайгун ответил ему, «Когда источник глубок, вода из него проистекает беспрерывно. Когда вода проистекает беспрерывно, в ней заводится рыба. Это естественно. Когда корни деревьев глубоки, дерево вырастает высоким. Когда дерево высокое, оно приносит плоды. Это естественно. Когда взгляды истинно достойных людей совпадают, они объединяются. Когда они объединились, они становятся способны достигнуть успехов. Это естественно. Вопросы и ответы украшают то, что люди чувствуют внутри. Разговоры о том, что истинно, лучше всех прочих. Я намереваюсь говорить правду без прикрас. Сочтешь ли ты это отвратительным?» Царь Вэнь ответил. «Только истинно благодетельный человек способен воспринимать увещевания и внушения. Считаешь ли ты меня таким? Продолжай, прошу тебя». Тайгун продолжил. «Если рыбак возьмет тонкую леску и блестящую наживку, то клевать будет одна лишь мелкая рыбешка. Если взять леску потолще, а наживка будет пахнуть приятно, то клевать будет рыба среднего размера. Если леска будет толстая, а наживка щедрая, то клюнет крупная рыба. Когда рыба захватит наживку, ее можно будет вытянуть на леске. Когда люди получают вознаграждение, они подчиняются своему правителю. Когда ты ловишь рыбу при помощи наживки, то, поймав, ты можешь ее убить. Когда ты оплачиваешь труды, ты можешь понудить людей к тому, чтобы они расходовали свои силы ради тебя. Если ты относишься с почтением к семье, ибо в ней основа государства, то государство подчиняется тебе. Если ты воспользуешься государством как основой для того, чтобы стать царем, то ты станешь им». Династия Шан и династия Чжоу. Развиваясь и процветая на протяжении многих поколений, династия Шан приобрела немалые богатства, но, подойдя к своему концу, она будет разрушена. Династия Чжоу тиха и спокойна, но ее будущее блестяще настолько, что ее сияние распространится во всех направлениях. Изящество и таинственность — вот средства, которыми мудрец привлекает сердца людей к добродетели. Его планы радостны и изумительны и позволяют всякому добиваться и получать того, чего он желает. Так мудрец предпринимает меры, позволяющие ему покорять сердца и завоевывать доверие. Приобретение царства и покорение народа. Царь Вэнь спросил, что должно быть сделано для того, чтобы вся Поднебесная покорилась? Тайгун ответил. Вся Поднебесная не принадлежит кому-то одному. Напротив, она находится во владении всех, кто ходит под небом. Тот, кто разделит доставшееся ему благо с народом, населяющим Поднебесную, станет царем. Тот, кто присвоит все блага себе, лишится царства. У неба есть 4 времени года, а у земли есть ее богатство. Способность разделить свои богатства с населением — вот истинная благодетельность. Кто бы ни проявил истинную благодетельность, вся Поднебесная пожелает быть ему верна. Миловать осужденных на смерть, избавлять от затруднений, спасать от бедствий, защищать от опасностей — вот в чем добродетель. Всякому, кто истинно добродетелен, вся Поднебесная будет верна. Разделять радости и горести, склонности и неприязни с населением — это праведность. Люди стремятся туда, где есть праведность. Как правило, люди ненавидят смерть и наслаждаются жизнью. Они приветствуют добродетель и ищут выгоды. Способность помогать людям, приобретать их выгоду — суть Дао. Кто бы ни следовал пути, вся Поднебесная будет верна ему. Царь Вэнь поклонился и сказал: «Вот истинная мудрость. Осмелюсь ли я воспротивиться воле неба и не воспринять даруемого мне права?» Он пригласил Тайгуна к себе в колесницу и возвратился с ним в столицу, представив его как своего наставника.